Буду читать очень нам знакомый текст. Вы его очень хорошо знаете. Ну, кто читал Библию, я хотел бы просто его так в напоминание его прочитать. Это от Луки, 12 глава, с 1 стиха. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: „Берегите закваски фарисейской, которой есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потому не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто по убиению может вернуть гиену. Ей говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за два осария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня перед человеками, и Сын человеческий исповедует пред ангелами Божьими. А кто отвергнется меня перед человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими». Вот до этого пока текста. Смотрите, написано: «Собрались тысячи народа». Но речь Христа к своим, написано, ученикам. Говорит, начал сперва своим ученикам. То есть очень важную истину стал он говорить. Хотя эта истина была важна для всех. Для тысяч народа была важна эта истина, но эта истина была очень важна для тех, кто уверовал в Иисуса Христа. А истина такова: берегитесь закваски фарисейской, которая есть в лицемерии. Я так тоже иногда размышлял, еще так в недалеком прошлом, думаю, ну что из такого лицемерия? И вот так вот, проанализировав, я вам скажу, что наверняка здесь сидящих, наверное, каждый из вас, каждый, когда-то испытал на себе действие лицемерия. Когда-то захотел быть тем, кем на самом деле не являлся. И я скажу, что даже где-то, когда-то все равно человек допускал в жизни лицемерие, чтобы быть немного лучше, чем на самом деле того стоит. Если человек скажет: я такого никогда не допускал, слава Богу, но на самом деле в большинстве своем человек допускает лицемерие. И были такие мужи, и Слово Божие никогда не скрывает этого, не скрывает. И мы это читаем, вторая глава Галатам. Помните, когда пришел апостол Павел, написано туда, и увидел Петра, когда он ел с язычниками, а когда пришли братья, стал таиться. И написано, и с ним были уличены в лицемерии еще, тоже с ним были братья, были уличены. И знаете что? Слово Божие не о том говорит, что вот какой плохой человек был, да, а то, что берегитесь, что это действие может очень сильно впоследствии человека, ну, травмировать, и очень сильно духовно, что впоследствии участь, написано, лицемеров, дальше мы читаем, Слово Божие говорит, участь лицемеров — тьма внешняя, где плач и скрежет зубов. Казалось бы, ну что такое лицемерие? Я всего лишь-то показался немного лучше, чем того стою. Всего лишь-то. На самом деле лицемерие, оно приводит человека в такое состояние, как мы здесь дальше читаем: берегитесь, беречься, то есть я хотел бы немножко отвлечься. Беречься, значит, мы читаем: берегись автомобиля, выходим из угла, да, сейчас вот на проезжую часть. Берегись поезда. Ведь же никто из нас, услышав слово «берегись», не пойдет сломя голову, да, он оглянется. А точно, может, в самом деле надо поберечься. И, конечно, бережется, и оказывается в целом. А кто не бережется, тот пошел, и есть опасность, допустим, автомобиль сбил, что-то такое происходит. И вот мы здесь читаем: берегись. Эта истина очень важная. Эта истина была сказана Иисусом Христом, чтобы люди береглись. Почему? Потому что есть опасность увлечься этой закваской. Она потом там внутри заквасится очень сильно, и потом от нее очень нелегко будет избавиться, очень нелегко. И, как правило, нужна будет помощь свыше. И чем дальше человек находится в состоянии лицемерия, в таком состоянии, все нормально вроде бы, казалось бы, да, хожу в собрание, Слово Божие читаю, все вроде у меня в порядке, но не задумываясь над своим состоянием, человек, находясь долго в таком состоянии, что происходит? Происходит очерствение, огрубение. И, обращаясь к фарисеям того времени, Христос сказал: «Хорошо пророчествовал вас лицемера», говорит пророк Исаия. «Люди сии ко мне приближаются, написано, устами, а сердце их далеко отстоит от меня». Вот состояние лицемера. Состояние человека, который очень долго шел в вере и не задумывался над своим состоянием. он приближается к Богу словами, а сердце его очень далеко. Мы сейчас слышали тоже о вере, то там, конечно, вера очень трудно уже имеет свое действие. И смотрите, вот это состояние потом человека, оно постепенно, шаг за шагом, ввергает его в эту пучину, от которой он потом уже будет неотвратим. Почему? Он потому что сам не захочет. На сегодняшний день, пока человек увидел свое состояние, осознал, есть еще шанс обратиться, покаяться, сказать: «Господи, вот в этой жизни я проявил вот то и то». Но чем дольше человек остается в таком состоянии, то, конечно, дальше уже происходит другое. Написано, нет ничего тайного, мы читали ниже, да, что все будет сокровенной тайной, узнается. Даже на кровлях провозгласят об этом, и все узнают, что было в твоей душе. И даже вот это вот состояние лицемерия, оно рано или поздно выйдет. И выйдет в самом таком неприглядном и в ответственном месте, когда будет много народа. Когда будет много народа, знаете, ну, допустим, бывает такая ситуация, когда на ногу наступит, еще что-нибудь такое. И человек в этот момент, что у него там внутри, в глубине, в сердце, да, оно тут же выступит наружу. И человеку потом будет очень неудобно, скажет: «Эх, не выдержал, не смог спрятать свое состояние внутреннее». Но он будет плакать не о том, что сделал грех, а будет плакать о том, что в этот момент свое состояние не сумел спрятать. Не сумел. И вот поэтому вот это состояние очень опасное, поэтому ее нужно беречься, потому что она может постепенно человека вернуть в обман, и человек будет думать, что он христианин, что он верующий, что он Богу служит, а на самом деле он уже далеко отстоит от Бога. И, конечно же, такова участь этих лицемеров. И мы видим дальше, что это все узнается рано или поздно. И мы читаем дальше, что «не бойтесь», написано, «убивающее тело, не бойтесь». Часто человек начинает потом бояться. И знаете что? Я хотел еще обратить внимание, что само состояние лицемерия, она вводит человека в состояние безбожия. То есть человек становится неспособным иметь страх Божий. Неспособным. Почему? Потому что там уходит вера, уходит благоговение, остается только форма, а значит, внутри страха Божия нет. Поэтому человек такой может делать грех спокойно, легко может делать какие-то проступки, не задумываясь о последствиях, а дело дальше обманывает. Он говорит: не переживай, ничего страшного. Ничего страшного. Почему ничего страшного? Бог очень милосердный, Бог простит, и человек начинает верить в свою безнаказанность. Один раз прошло, второй раз прошло, и знаете что? Он думает: ну, сегодня, вчера, третьего дня было, и ничего страшного. А на самом деле происходит момент, когда человек уверовал в свою, можно сказать, безнаказанность и думает, что Бог, наверное, никогда больше меня не накажет. Я вот такой вот, хороший вроде бы. Вроде служу Богу, вроде тружусь, а на самом деле оно вводит человека в состояние. Нет страха. Мы тоже сейчас слышали про судью неправедного, там такая была характеристика. Хоть я и Бога не боюсь, вот состояние человека неправедного. И состояние этого человека, который находится в таком состоянии, его все дела, почему они не Боге соделаны, почему Бог это осуждает? Потому что он все делает ради выгоды. Недавно читал, даже не читал, так вот в поезде увидел, человек сидел, просто открыл газету, я видел статью, Петр Мамонов, такой знаменитый человек, там, сейчас он очень стал популярным, здесь особенно в Москве, он говорит такие вещи: делать добро очень даже выгодно. И, конечно же, состояние лицемера, все, что он делает все уже с выгодой. Он знает, что если сделал добро, значит, все нормально. Значит, его состояние никто не узнает, значит, все в порядке. Но такого человека никого не обманывает, только самого себя обманывает. И вот дальше мы, когда читаем, здесь написано, что он его вводит, его постепенно приводит к сильному очерствению, и потом такой человек уже сам не способен будет вернуться к Богу. Не способен. Я думаю, может быть, молитвы сильные, переживания за такого человека. И, конечно, сильное потрясение только этого человека может привести к Богу. И Бог по своей великой милости, конечно же, делает разные потрясения, чтобы человек пришел к Богу, чтобы человек снова страх его вернулся, чтобы не тот был панический страх, да, телесный такой, чего-то боится человек. Потому что страху мы все тоже подвержены, тоже боимся. Если даже сделайте свою собственную статистику, выйдите на улицу и скажите людям: чего вы боитесь? Скажут: боимся здоровье потерять, работу, пенсию, чтобы была нормальная, чтобы старость была безбедная. Боимся, допустим, родственников потерять. И много чего люди боятся, но ни один из вас, вот я скажу, ни один из них, вернее, не скажет, что я боюсь Бога. И такова статистика на сегодняшний день, что люди боятся всего, но только не Бога. Но Слово Божие говорит, что, и он обращается к ученикам, говорит, вы всего этого не бойтесь. Бог же знает, даже ваши волосы сочтены на голове, Бог это все знает, но вы бойтесь того, написано, кто может вернуть гиену, вот того бойтесь. Люди часто Бога не боятся, и поэтому делают, но это мир. Но я хочу обратить внимание, что почему это состояние очень опасное, почему Христос говорит, берегитесь, к верующим обращается, потому что это состояние может верующего взять в такой оборот, что он станет на путь противления Богу, то есть на путь бесстрашия, Бога бояться не будет, и этот человек станет противником, то есть мы читаем тайное беззаконие уже действия. То есть он уже становится в ряды допустим, против Христа пойдет такой человек. И он будет уже там внутри уже это лелеять, это будет для него знакомо, это будет ему приятно. И вот Слово Божие говорит, что бояться нужно Господа. И, конечно же, это состояние человека, оно может привести его к открытому потом бунту, протесту против Бога. И, конечно, часто это зарождается уже с малолетства. Зарождается. У кого есть дети, все знают, что дети не хотят слушаться родителей. Что-нибудь скажешь, допустим, ребенку, не буду делать. Пытаешься воздействовать словесно как-то, не буду. Начинаешь потом уже меры применять, чувствуешь, уже сдвинулось немножко. И вот уже с детства это зарождается. И сегодня таковы, можно сказать, законы, это все поощряется. Говорят, в школах уже, если вас родители наказали, придите к нам, скажите нам, мы с родителями, как бы, вот так вот, примем меры с ними. Как бы этим самым говорят, бунтуйте против родителей, не слушайтесь их. И вот это все начинает зарождаться в семьях, и уже мы видим, что в мире это уже полным ходом, и, конечно, плохо, когда это будет в семьях верующих. И смотрите, дальше идет рост человека, он потом противится Богу, и противится церкви, это противление может уже возрастать незаметно, никто не знает, здесь написано, там говорили, в тайной комнате говорили. Если даже человек верующий, где-то в тайной комнате, что-то говорил плохо о братьях, о братстве, о проповедниках, о служителях. Дети слышали, возможно, это все потом постепенно встанет в этом поколении как противление. И рано или поздно это все равно узнается. Ничего не скроется, ничего не сокрыто, все равно узнается. Оно выйдет в свет, выйдет наружу, и все то, что там внутреннее, оно скроется, как я до этого говорил, неожиданно. Оно бывает и даже скроется, и даже по-другому. Как-то здесь, вот помните, есть такая тоже община, Маловузовский. Я в свое время был в регистрации тоже. И там рассказывали братья. Был случай такой. Значит, сестры пошли в дом. Знаете, здесь такой дом есть, Кащенко. Вот там они там полы мыли. И как бы с таким добрым намерением свидетельствовать людям об Иисусе Христе. Может, кто-нибудь из них покаяться. Вот, значит, моет. И вот две сестры заходят в палату, моют, значит, от них. И там сидят несколько больных, значит, на кроватях. И одна из них сестра так бойко говорит. Вот вам нужно покаяться, жить со Христом. С ним быть надо. Ну, один больной так вскочил, ну, видимо, был одержим духом, и говорит, слушай, это ты мне говоришь. Да ты-то вчера то, и то я делал, и вот это делал, и громко, и так громко начал говорить. Но это была тайна, видимо, очень великая. Она как-то все услышала, она тут же упала в обморок сразу от неожиданности. Почему? Потому что не ожидала, что так все открыто, всенародно будет, все грехи открыты будут. Но ничего не сокрыто написано. И хорошо, когда то, что наша тайна, оно приятное, Богу угодное. Как Нафанаил, помните? Когда Христос находился там, пришли ученики и привели Нафанаила. И он ему говорит, я тебя видел по смоковнице, прежде чем тебя сюда привели. И Нафанаил сразу такие слова сказал. Он говорит, что ты истинно Сын Божий. Почему он сказал истинно Сын Божий? Да потому что Христос ему тайно открыл. Только один Нафанаил знал, что он там делал под этой смоковницей. Мы не знаем, что он там делал. Я думаю, он, наверное, что-то делал. Я так тоже слышал проповедь одного брата. Говорит, может, он молился. Может, он молился об Израиле, о спасении Израиля. Может, он молился, чтобы пришел Иисус Христос. И когда Бог им открыл это тайное, и он сразу уверовал, ты Сын Божий. И, конечно, приятно, когда то, что тайное было, это тайная комната, молитва наша за церковь, за наших близких, родных. И когда тайна узнается, это приятно. А когда тайна что-то скрытое, греховное. И во все услышания еще на кроле провозгласят, знаете, вот этот верующий, что он там сделал. И, конечно, тогда будет страшно. Очень страшно. А вот Слово Божие говорит, да вы этого не бойтесь, а бойтесь вот делать грех. Бойтесь Господа. И дальше мы читаем, что кто отвергнет меня перед людьми, того отвергнет Сын Человеческий. И, конечно же, вот этот страх, Вот это состояние лицемера, оно сразу становится, человек начинает бояться людей, бояться, начинает отвергать человека, перед человеками отвергаться начинает, перед Иисусом Христом, как бы, я не знаю этого человека. Это состояние, оно постепенно-постепенно приводит все дальше, вернее, уводит все дальше-дальше и приводит к кончине такой определенной, плохой это состояние. И дальше мы читаем Откровение. Я уже так вот тоже, как пример приведу. Вы знаете, там в 19 главе есть такой пример. Написано, Ян увидел сходящее с неба воинство. Впереди был Христос, значит, ну там описывается сошествие Иисуса Христа. Церковь уже на небе. На земле остались люди мира сего, и остались те люди, которые лицемерили. Те верующие, которые в этой жизни не уподобились или же не захотели постараться свое состояние проверить и исправиться. Они остались там на земле. И вот смотрите, приходит Христос на землю с воинством. И что мы там видим? Мы там видим, великая брань собралась. Великое воинство собралось с этим зверем, с дьяволом, с противником, с этими пророками. Великое воинство собралось со всеми людьми на брань против Христа. Казалось бы, ну, глупо, да? Вот мы, люди верующие, понимаем, глупо воевать против Иисуса Христа. Но с чем ты будешь, пойдешь воевать? С чем пойдешь? Возьмешь автомат и будешь стрелять-то в небо. Но глупость. Конечно, мы скажем глупость. Но смотрите, состояние людей, которые Бога не боятся, собрали всю армию. Это время последнее, мы знаем. Сейчас мы знаем, какая армия, да? Она очень сильная, ракеты страшные просто. Одной ракеты хватит города Москвы, ничего не будет, да? Но, видим, такая мощь собирается против Бога. И при всем при этом люди собрались и думают, что эта военная мощь им поможет против борьбе против Бога, против Христа. Но мы сейчас рассмотрим вариант какой, что это люди были противниками стали, они не верят. То есть они стали безбожниками, то есть Бога не боятся. Вот состояние лицемера, рано или поздно оно приведет его вот в это состояние и придет вот на это место противления Богу, и человек окажется вот на этом месте, вместе с этими людьми, которые стали против Бога воевать и надеяться на свою силу, на мощь, на свою, ну, мы читаем потом ихнюю кончину этих людей, что там даже никакой войны не было. Там все спокойно, там страх и ужас на них напал, землетрясение, и они все в страхе разбежались. Потому что человек – это плоть. И читаем дальше. Казалось бы, удивительно. Я читаю дальше, думаю, как же так? 1000 лет царства Иисуса Христа, но после 1000-летнего царства дьявол умудряется снова собрать великое множество народа, снова на брань против Иисуса Христа. И удивительно. Я думаю, как же так? Почему так происходит? На самом деле, берегитесь закваски фарисейской лицемерия. Оказывается, состояние лицемерия может человека привести в кратчайшие сроки, провести в такое состояние безбожие. Он станет просто безбожником. Хотя он с виду будет нормальным человеком, даже проповедником. Будет проповедовать истину, будет говорить о Христе, другие даже будут проводить людей ко Христу, будут обходить даже море и сушу. Но смотрите, но внутри он Бога, написано, не знает, далеко отстоит. И вот хотелось бы, чтобы и мы здесь все сидящие, я тоже, чтобы мы побереглись этой закваски, чтобы как можно серьезнее отнеслись к этому состоянию лицемерия, если где-то оно где-то когда-то в жизни проявлялось, лучше вовремя это исправить, потому что оно рано или поздно человека отведет от Бога и придет в состояние бесстрашие против Бога, такое состояние. И знаете, что человек уже Бога бояться не будет, у него внутри будет уже одно. Да, я вроде верующий, но внутри страха никакого не будет. Но рано или поздно это все узнается, рано или поздно все выйдет наружу, и тот он на день покажет. И я хотел бы уже в заключение, я не хотел читать этот стих, но прочитаю, как бы здесь уже текст, ну, мысль-то заканчивается. «И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится». Я не думаю, что верующие люди когда-нибудь, ну, вот этим будут заниматься. На самом деле, тот, кто Бога боится, тот никогда Духа Святого не будет хулить. Но тот, кто Бога не боится, тот, кто встал на путь лицемерия, есть очень большая опасность рано или поздно встать на этот путь полного противления. Я думаю, что вот эта хула на Духа Святого – это полное противление. Скажет, кто Бог? Да я вообще Бога не знаю. Вот до такого состояния человек может дойти, когда-то верующий, когда-то, может быть, проповедовал Слово Божие другим, но рано или поздно это состояние его приведет такое, вот именно положение, что он скажет, Бога нет. И вот в этом-то вся и опасность. И вот пусть Господь нас сохранит, чтобы вот это состояние лицемерия, оно в нас не пребывало. Если где-то пребывает какое-то время, чтобы долго не задерживалось, вовремя его распознать, сказать, Господи, сохрани меня от этого состояния, чтобы потом в дальнейшем иметь рост духовный. И мы читаем 1 Петра, написано, «И вы отложите все написано, и из них такое перечисление – лицемерие, чтобы возрасти вам, чтобы, читая Слово Божие, возлюбить словесное молоко и возрасти во спасение, потому что это именно напрямую рост духовный зависит от этих вот именно состояний. Если человек находится в состоянии лицемерия, то, конечно, роста духовного не происходит, но когда есть рост духовный, там есть процесс, там есть движение написано, а кто… Уже мы читаем потом 2 Петра уже, написано, как откроется свободный вход. Вот именно когда человек начинает просматривать свою жизнь, очищаться, видеть свою жизнь, какая у него добродетель, какие у него отношения с близкими, он проверяет свою жизнь, очищает перед Богом. И написано, только тогда откроется свободный вход в Царство, когда человек просматривает свою жизнь и видит свое положение перед Богом, и просит Бога, и где-то не лукавит уже перед Богом, это состояние уже говорит, Господи, покажи мое истинное лицо, какое я есть. Пусть она будет неприглядной, может быть, она где-то некрасивая, но покажи, чтобы я увидел. И чтобы вовремя поправил свое состояние, чтобы не остаться вот на эту великую скорбь. Пусть Господь нас благословит. Слава вам за все. Аминь.